Семен смутился и опустил глаза, начал елозить ложкой по тарелке с супом. «Иван», — удивился я, — «а ты откуда ее знаешь? Ты же вроде по таким местам был не ходок». Давыдов заметно покраснел, выдав себя с головой. «Ладно, ладно, все с вами понятно». Я с улыбкой посмотрел на друзей и подкрутил ус. «Егор, походу, скоро будет выступать губернатор, как ты и сказал», — предупредил меня Антон. «Тогда надо поспешить. Хочу понимать, мы можем остаться в городе или все же до восстановления телепорта придется его ненадолго покинуть», — обратился я к Антону. «Ребята, поспешим, скоро будет выступать губернатор. Хочу послушать, что он скажет». Я встал, положил на стол четвертак и поспешил с друзьями на выход. Народу на площади было много. Краем глаза подметил, что в некоторых местах уже не хватало камней на брусчатке. Дом губернатора примыкал к краю площади. Там люди стояли наиболее плотно, и пробраться ближе было невозможно. Но у меня был Антон, который слышал достаточно хорошо, чтобы все пересказать. Я понял, что губернатор вышел для своего обращения, так как толпа зашевелилась. «Антон, что он там говорит?» – мысленно спросил я. «Он говорит, что в связи с ремонтными работами телепорт не будет работать как минимум еще 2 недели». Антон надолго умолк, а потом добавил с разочарованием в голосе. «Ты был прав, Егор, все зависит от того, что скажет губернатор, а местный начальник, похоже, дурак. Что он сказал?» Не выдержал очередной паузы я. «Он не нашел лучшего времени, чтобы сообщить народу, что в связи с ремонтом телепорта вводит новый налог для горожан. По золотому с простых граждан и по 100 с дворян», — выпалил мой реципиент. «Точно дурак», — согласился я. Вскоре о сказанном губернатором знала вся площадь. Еще мгновение, и в сторону дома губернатора полетели первые камни. Глава 11. 5 часов дня. Город Чусовой. Площадь Петра Великого. «Семен, я оттащил дровосека от очередного оратора. Что ты здесь забыл?» «Антон, он ведь правду говорит», — возмутился Семен. «В нищете бедных виноваты коммерсанты. Пойдем, пойдем, я тебе сейчас по дороге расскажу, кто виноват и как его надо наказать», — потянул я дровосека. «Ванька, а ты куда смотрел?» — спросил я Давыдова. Да буквально на секунду отвлекся, а его уже нет. Иван обернулся на очередной громкий звук бьющегося стекла. Город, бродивший все утро и весь день, взорвался безумием. В этом, по моему мнению, был виноват один дурак, который сейчас отсиживался в своей резиденции под охраной магов и полиции, что мешало ему просто выйти к народу и успокоить его. Простыми словами рассказать, что столица уже в курсе, что идут восстановительные работы, и через 1-2 дня освободят проходы шахты, ведущие к телепорту, что скоро будет все готово для визита кого-то из претендентов на престол и открытия нового портала в колонии. Зачем вместо этого надо было объявлять о каком-то новом налоге, выдуманном, только чтобы закрыть брешь в бюджете? Естественно, все старожилы города были в курсе постоянных махинаций губернатора, но молчали, потому что и сами участвовали в схемах по выкачке казенных денег. Миры разные, а информацию обо всем, что творится в городе, всегда можно узнать в хорошем борделе, особенно если ты в этом заведении частый гость. Антон же в бордель тети Глаши заходил частенько, точнее, каждый раз, когда императорский экспресс останавливался в Чусовом. «Куда теперь?» – спросил Иван, когда мы, наконец, выбрались с битком набитой центральной площади. «Надо найти Виктора и Анатолия», — сказал я. «Зачем?» «Думаю, их уже к делу приставили. Армия безделья не приветствует. От Толика сейчас толку мало, не использовать же офицера как простого солдата. Надеюсь у него узнать, что будет делать пограничная стража телепорта. А еще было бы неплохо выяснить, какая обстановка вокруг города». «Ты хочешь покинуть город?» — спросил Иван удивленно. «Пока не планирую, да и незачем. Я надеюсь, хоть полицмейстер в городе нормальный. Не может ведь в одном из главных городов империи быть у власти 2 идиота. «Могут, вспомни состав, на котором мы работали», — поправил меня Ванька. Я кивнул, посмотрел в сторону дома губернатора, находившегося на другой стороне площади. Там стали видны всполохи огненной магии и водяные струи, которые отталкивали людей от здания. На несколько секунд гомон толпы, окутывающий все вокруг, стих, а потом усилился. Запах на площади был уже не такой, как в начале дня. Аромат духов сменился на вонь мочи, а к запаху пота добавился разряженный озон. Последнее, из-за высокой концентрации магии в воздухе. Складывалось впечатление, что еще немного, и начнется сильная гроза. Похоже, охрана взялась за дело, ну или полиция, наконец, начала исполнять свои обязанности, глядя на происходящее на площади, сказал Иван. Вот мы скоро и узнаем, дурак полицмейстер или нет, добавил я. Центральное управление пограничной стражи находилось недалеко от телепорта. Это была обширная территория, отгороженная по периметру шестиметровым забором из красного кирпича. Мы втроем стояли у проходной, двухэтажного здания с узкими окнами на уровне глаз. Пропуск, еще на подходе спросил меня коренастый мужчина лет 30. Он был в гражданской одежде и стоял перед проходной, недовольно дергая ногой. Нет, покачал я головой, тогда не пустит, у них там аврал. Мне даже с братом не дают увидеться, а он мне сейчас позарез нужен. Что у вас случилось? Спросил Семен. Горожанин оценивающе осмотрел Семена с головы до ног. Магазин у меня в безымянном переулке. Я продаю всякий инвентарь для охоты на монстров. А здесь такое. Я понимаю, что телепорт рано или поздно восстановит, но не хочется к тому моменту все потерять. Мужчина озадаченно потер шею. А зачем тогда тебе, брат? Разве в обязанности полиции не входит защищать имущество граждан? Спросил я. А вы, похоже, не местные, раз не знаете нашего полицмейстера. Я покачал головой. Он ведь имущество простых людей от вандалов защищать не будет, а поставит все силы вокруг имений знатных людей. Богатых защитит, в то время как остальной город будет полыхать, сказал мужчина со злобой в голосе. Я пристально смотрел на него, внутренне смиряясь с тем, что худшие опасения подтвердились. Порядка в городе ждать не стоит. Мужик не выдержал моего взгляда и продолжил. Хотел, чтобы брат мне помог, у него этих увольнительных накопилось море. Думал, не откажет, а тут такое. Ребят, а вы, случаем, не хотите подзаработать? Я слегка наклонил голову. По вам видно, что люди бывалые. Вы, сударь, аристократ. Даже две сабли, и, судя по всему, он прищурился, клинки у вас непростые, товарищи ваши тоже не лыком шиты, этот вот, рыжий с двумя револьверами, явно знает, как их держать и целиться, а вот этот, он аж вздрогнул, еще раз оглядев нашего щуплого дровосека, вылитый сокравр до перерождения, да и топор у него родовой, а вот топорище, говно. Семен при этих словах мельком взглянул на свой топор и повернулся боком, чтобы незнакомец не разглядывал его оружие. Смеру по нитке, и вскоре я буду знать об этих сокраворах многое. Посмотрел на Ивана и только сейчас заметил. Он ведь опять рыжий. А ведь еще каких-то 4 дня тому назад перекрашивался, чтобы быть под стать поддельным документом. Мужчина, восприняв наше переглядывание за раздумья, продолжил. Оплату золотом дать не могу, но у меня охотничий магазин, так что дам товаром, задумался и нехотя добавил. Ну и скидку пожизненную. Ты чего хочешь-то? Спросил я. Поживете у меня в магазине, поохраняете его ночью, до момента, когда все устаканится. Посмотрел на парней, те явно ожидали решения от меня. На эту ночь под свою охрану магазин возьмем, сказал я мужчине, а что касается завтра, то будет видно. Сейчас тебе ничего сказать не могу. Понимаю, безымянный переулок дом 13, охотничий дом Скрабеля, быстро пробубнил он. Тогда буду вас ждать, господа. Мужчина несколько раз кивнул в знак прощания и быстрым шагом поспешил прочь. Зачем ты согласился? Поинтересовался Иван. А что тебя смущает? Уточнил я. Если погромы начнутся, то такие магазины пострадают в первую очередь. Люди же захотят вооружиться. Ваня, отчасти ты прав. Это очень выгодная цель для мародеров, но и защита у них обычно на высоте. Решетки, артефакты защиты периметра. К тому же скоро вечер. Пора задуматься о ночлеге. Здесь же не ты платишь, а тебе, улыбнулся я. Иван кивнул, соглашаясь. Все, что касалось денег и их экономии, он обычно схватывал на лету. Недаром его бывший род был из банкиров, а он до провалившейся инициации получил отличное экономическое образование. Егор, раздался в моей голове голос Антона, а откуда ты так много знаешь об охране в охотничьих магазинах? В твоем же мире монстров нет. Нет, но у нас люди тоже любят охотиться и защищают свое имущество. Так что оружейные магазины есть, в общем-то они одинаковые. Это да, но откуда ты знаешь о решетках, артефактах? Ты же не был ни в одном из них в моем мире. Зато я парочку обнес в своем, ухмыльнулся я. Реципиент умолк, а мы направились ко входу Центрального управления пограничной стражи. Мы зашли внутрь. В прямоугольной комнате с дверью посередине было пусто. «Ваня, иди вперед», — сказал я. побоялся разрушить возможную магическую преграду. Объясняйся потом 3 часа. Иван молча посмотрел на меня и подчинился. Пройдя до середины помещения, он уткнулся в силовой контур, который не пускал дальше. «Есть кто?» – спросил я в пустоту. «Приемные часы окончены», – был мне ответ откуда-то из-за стены. «Нам не на прием. Мы ищем друзей, они офицеры Пермского военного гарнизона, те, что участвовали в освобождении заложников». «Приемные часы окончены», — повторил все тот же сухой голос. «Антон, пойдем отсюда», — сказал мне Иван. «Секунду. Семен, подойди». Я достал у него из рюкзака кожаную папку для документов. Выудил из нее благодарность от пограничной стражи и повернул документ в сторону дальней двери. Секунд 10 ничего не происходило, потом барьер моргнул, переместившись за наши спины. Комната была не пуста. Похоже, это был силовой барьер с маскировочной функцией. Интересно, за ее действие отвечает маг или это артефакт? У двери стоял письменный стол, на котором лежали 2 телефона. Один черного цвета, второй красного. За столом сидел мужчина небольшого роста, лет 60. По бокам от двери стояли 2 молодых военных, в полном боевом облачении. «Кто вам нужен?» – требовательно повторил мужчина за столом. «Виктор Борзых и Анатолий Гаврилов», – ответил я. Тот сноровисто поднял трубку черного телефона. Его губы зашевелились, но до меня не доносилось ни звука. «Антон, ты слышишь, что он говорит?» — поинтересовался я у внутреннего попутчика. «Нет», — ответил тот. «Похоже, стоит какая-то глушилка». Через 3 минуты переговоров мужчина кивнул и положил телефонную трубку. «Борзых занят. Гаврилов выйдет к вам через 5 минут. Ожидайте на улице», — сказал он. Потом барьер моргнул у нас за спиной. И еще через мгновение комната снова опустела. Мы вышли на улицу. Вскоре появился Анатолий. «Что с Борзых?» — первым делом спросил я. «Витю походу переводит служить в пограничное управление. Он доволен, так как здесь у него есть хорошие шансы заработать лишние очки для своего рода, радуясь за друга», — сказал Гаврилов. «А ты? Со мной пока ничего не понятно, но надеюсь тоже перевестись в пограничное управление, или хотя бы отпуск взять на восстановление». «Это правильно. Ты не забывай про наш разговор в трактире. Если что, обращайся, мы всегда готовы помочь». Толик кивнул. «Стало известно, кто взорвал телепорт?» — задал я давно мучающий вопрос. «Нет, откуда?» — «До главного помещения еще не добрались маги. Известно только, что это произошло во время перегрузки товаров для фабрик Пестова». «А что по обстановке в городе?» — спросил я. «Хотелось бы понимать, как нам действовать. Я не так много знаю, но думаю, тебе пригодится». «Значит так, пограничная стража направлена на охрану непосредственно телепорта, точнее сказать, шахты. Принимать активные боевые или иные действия она не намерена. А если будут беспорядки в городе, это дело жандармерии и полиции». «Понятно. А слышно что-нибудь насчет императорских наследников? Кто-то из них выдвинулся сюда, чтобы заново открыть телепорт. И что там с князем Крупским? Армия вообще собирается его громить? По наследникам пока непонятно. Говорят, что придется ждать вплоть до инаугурации», — сказал Анатолий. «Что касается Крупского, то он вплотную подошел с юго-запада к городу и, кажется, намерен осаждать его. Многие в пограничном управлении не понимают, отчего медлит командование, ведь разбить его шайку могут как войска, находящиеся на дислокации в Перми, так и пограничная стража Чусового. Но почему-то этого не происходит». «Теперь стало понятно», — сказал я, подкрутив ус, «что совершенно ничего не понятно». Анатолий усмехнулся. «Будьте аккуратнее, в городе нынче неспокойно». Он похлопал меня по плечу, кивнул Ивану и Семену. «Мне надо спешить», — отпустили буквально на 10 минут. Мы попрощались, и Гаврилов скрылся в дверях проходной. «Ну что, господа», — обратился я к друзьям, — «предлагаю немного подзаработать и переночевать под защитой стен охотничьего магазина». Ванька кивнул. Семен же сначала прищурил глаз, но потом тоже кивнул. «Вот и отлично, тогда пойдемте», — сказал я. «Надеюсь, хоть часть ночи выдастся спокойной, и мне удастся, наконец, развести Семена на откровенный разговор. Теперь ему будет не отвертеться и придется поделиться частью своих тайн». Глава 12. 7 часов вечера. Город Чусовой. Трактир «Боевой осел». От главного проспекта Чусового лучами расходились в разные стороны другие улицы, накрывая город своей паутиной. Рельеф здесь был местами гористый, то и дело при строительстве приходилось обходить крупные скалы. Некоторые собственники территории прибегали к услугам магов земли. Те умело использовали скалы, превращая их в удобные склады для хранения. Впрочем, некоторые ремесленники использовали их для мастерских. Безымянный переулок раньше был улицей ремесленников, но после очередного расширения города их выселили за пределы центра. Переулок выкупил под магазины один из зажиточных оружейников с очень нехарактерной для этих мест фамилией – Скрабель. Он долго держал целую сеть магазинов, но как только колонизация перекинулась за Среднее кольцо, торговля специфическим оружием пошла на убыль, и вскоре часть помещений была сдана в аренду. Хотя семья Скрабелей по-прежнему оставалась владельцем этих магазинов. «Это все нам поведал словоохотливый пекарь, заседающий с кружкой пенного в ближайшем трактире. Если у них нет торговли, зачем тогда держат свой магазин?» Поинтересовался я у подвыпившего булочника. «Ну так ясное дело, товар-то у них специфический, едва ворочая языком», — ответил он. «На большой земле такого больше нигде не купишь. Чем же они торгуют? Орудиями для убийства всяких тварей, которые благодаря колониям уже не прорываются на центральную часть Евразийского материка. Зачем же семья Скрабелей держит здесь магазин? Не легче ли держать его там, где такая продукция действительно нужна? А кто их знает? Они вообще семейка загадочная». Я махнул служащему, и тот подлил моему говорливому собеседнику еще пенного из кувшина. «Расскажи, что в них такого загадочного, на твой взгляд?» Я подтолкнул полную кружку к ладони собеседника. Мужчина тряхнул головой, словно пытался избавиться от видения, но нет, кружка перед ним была полной. Он коснулся ее, потом резко убрал руки, вытер их о край рубахи и снова схватил кружку двумя руками, наполовину осушив ее. «Ходят слухи», — продолжил булочник, озираясь по сторонам, «что в магазине семьи Скрабелей есть вход в большие оружейные склады, расположенные под остатками безымянной скалы, которая опоясана переулком. То есть безымянный переулок идет вокруг скалы, а во внутренней его части все дома принадлежат семье Скрабелей, большая ее часть», — сказал подпитый булочник, шандарахнув пустой кружкой о столешницу. Он попытался встать с лавки, икнул и сразу сел обратно. Посмотрел на меня ошалевшим взглядом. «А ведь безымянная скала принадлежит им, и продавать ее не планируют. Уж как их только власти и другие коммерсанты не подкупали. Видно, у Скрабелей там что-то ценное», — добавил он. Булочник еще пару секунд посидел без движения, а потом плавно завалился на лавку. Еще немного, и послышался громкий храп. Семен с Иваном внимательно слушали, не перебивая нашего информатора. «Что думаете насчет идеи охранять магазин?» — спросил я друзей, доедая остатки картошки на своей тарелке. «Мутный этот оружейник какой-то. Может, ну его?» — сказал Семен. «С Семеном все понятно. По мне, он просто хочет отмазаться, чтобы я не узнал о нем чего-то важного. А вот что интересно, думает Иван, его бывший род знал, как приумножить богатство». Иван примерно минуту ничего не говорил, он крутил кружку с пенным то по часовой стрелке, то в противоположную сторону. «А мне кажется, очень даже перспективная работенка нарисовалась», — сказал наконец Иван. «Перспективная?» — переспросил я. «Да, я только сейчас вспомнил, что семья Скрабелей действительно славилась в свое время отменным оружием, но последние лет 20 о них ничего не слышно». «В смысле не слышно?» «В прямом, у них было много всяких мануфактур и магазинов по всей империи, а потом все, заглохло дело. Ходили слухи, что во всем твой приятель Пестов виноват, со своим антимагическим веществом». «Хм», задумался я, «интересно получается. Так выходит, семья Скрабеля пала жертвой товарной войны, скорее войны товарного дома Пестова с товарным домом Скрабеля», уточнил Иван. «Ладно, подкрепились и хватит. Я посмотрел на сытых и довольных друзей, теперь можно заняться делом. Пойдемте. Егор, что ты думаешь насчет всего этого? А то Иван и Семен мнение высказали. Сам-то как считаешь?» — спросил меня внутренний голос. «Мне кажется, что стоит идти, все-таки город скоро полыхать начнет. А в оружейном магазине, я думаю, безопаснее будет. Там тебе и оружие, и снаряга, и еда». «Еда?» — переспросил меня Антон. «Конечно, всякие сухпайки, походный рацион. Да многое там найти можно», — ответил я. 20:00 вечера, город Чусовой, безымянный переулок. Сойдя с проспекта Петра Великого, мы свернули в безымянный переулок. Нечетная его сторона была внутренней, огибающей одинокую скалу, стоящую за домами. Скала была почти лысая, если не считать одинокую сосну, которая вгрызалась в нее не один десяток лет. Судя по нумерации, 13-й дом был где-то в дальнем углу. Странно, конечно, на месте собственника оставлять себе для торговли самый дальний дом. Но, видимо, на это были свои причины. Фонари в переулке были прикреплены к нечетной стороне, на уровне второго этажа. И что удивительно, горели только ближайшие к проспекту, остальные же были разбиты. Мы шли, и наши шаги гулким эхом разносились по переулку. «Там кто-то есть», — раздался у меня в голове голос Антона. Я поднял правую ладонь, останавливая этим жестом ребят. «Там кто-то есть», — сказал я, — «идем осторожно». «Сколько их и кто они?» — спросил я Антона. «Ну, как минимум трое. Может, больше, остальные пока не выдали себя», — сказал в голове Антон. «Значит, три на три, можно и в рукопашную», — улыбнулся своим мыслям я. «Здравствуйте, молодые люди», — едва не выкрикнул я, сделав еще пару шагов. Послышались шорохи, неуверенные шаги. «Кто такой?» — спросил один из спрятавшихся во тьме. «Охрана этого переулка», — громко сказал я. «Представьтесь, Макарка, что за ерунда творится? Ты меня уверял, что никакой охраны тут нет», — раздался хриплый голос. «Киря, зуб даю, не должно тут никого быть, лично с утра все караулил», — послышался более тонкий и молодой голос. «Ребята, а вы чьи будете?» — спросил меня хриплый голос. «Минский я, так что гуляйте, ребята». «Егор, что ты творишь?» — спросил меня Антон. «А что я должен был сделать?» — удивился я. «Хоть бы накостылял им». «За что?» «За то, что фонари перебили, для начала хотя бы за это, а потом можно и за то, что сюда они явно не просто так пришли, а грабить. Рано еще грабить, думаю, они только на разведку пришли, а фонари побили, чтобы понять, есть здесь охрана или нет», — ответил я внутреннему попутчику. «Впервые слышу о каком-то Минском», — сказал хриплый голос. «Ну, значит, запоминай, а пока проваливайте, ребята», — сказал я. Послышался какой-то шорох, и вскоре группа из пяти парней покинула темный угол, выйдя на свет фонарей. Я посмотрел им вслед, стараясь по их очертаниям в полутьме выяснить что-то полезное. Четверо парней были обычные, только разного роста. А вот пятый был как колобок, на его поясе угадывалась рапира. «Мы бы им с легкостью накостыляли», — сказал Иван. «Возможно, а толку-то?» — спросил я. «Ну как, теперь они знают, что нас трое. Подготовиться и придут сюда. А фамилию свою зачем им сказал? Пускай приходит, больше трофеев принесут, а то как-то даже странно пятерых втроем уделать». Я усмехнулся. «Что касается фамилии, пускай теперь голову ломают, что это за Минский такой, и что он здесь забыл». Мы подошли к дому номер 13. Похоже, как раз в этом месте ошивались те горе-бандиты. На земле возле двери в магазин валялось с десяток окурков, и еще один был с красным огоньком, а наверх поднималась струйка дыма. Ну почему им так нравится курить? Это же дурная привычка, по которой любой, даже самый слабый криминалист, сможет определить, кому принадлежит сигарета. Хотя в этом мире для таких целей есть маги жизни, способные легко распознать ложь. Я подошел к двери, взял кольцо и постучал. «Пошли вон!» — раздался за дверью встревоженный возглас владельца. «То есть охрана тебе не нужна?» — спросил я. «Какая охрана?» На этот раз голос уже был удивленный. «Мы с тобой встретились сегодня днем около проходной, где ты пытался пробраться в управление пограничной стражи, чтобы повидаться с братом. А куда ушли эти, которые тут ошивались последние часа два-три?» На уровне глаз в двери открылась смотровая щель. «Правее в конце дома дверь, подходите к ней», — раздался голос за дверью. Здание было сложено из камня, большие окна витрин закрыты деревянными ставнями. Я провел рукой по доскам. В их гладкой поверхности местами чувствовались углубления. Такой характерный рисунок был только у одного дерева, оно произрастало в колониях и называлось железным. Использовали его в большом мире только из-за того, что его древесина была прочная и к тому же практически не горела. Однако вес ее приводил многих в ужас. Стоимость одной такой ставни была сопоставима с ценой за хороший револьвер. А тут все 8 окон первого этажа были закрыты такими ставнями. Хозяин дома явно не бедствовал. На окнах второго и третьего этажа были установлены решетки. Здание было узкое, не больше 6 метров в ширину. Оно вплотную прилегало к скале. Строение, словно мидии, облепили скалу со всех сторон. Дома же с противоположной стороны переулка были выше, от 4 до 5 этажей и значительно шире. Мы подошли к краю здания. Там была небольшая лестница вниз, из 8 ступенек. Неприметная дверь через минуту открылась, перед этим оповестив округу лязганьем многочисленных засовов. «Входите, господа», — владелец лавки поманил нас рукой. Мы вошли и оказались в небольшом помещении, заставленном деревянными ящиками. Хозяин сразу прикрыл дверь и запер ее на несколько засовов. «Давайте знакомиться», — сказал мужчина, так и не представившийся нам до этого. Я кивнул. «Скрабель Евгений Викторович, владелец некогда процветающего торгового дома», — он слегка кивнул. «Минский Антон Всеволодович», — я тоже кивнул. Мужчина вновь покосился на мои сабли. «Мастер клинка», — я неоднозначно повел головой. «Клинки, насколько я понимаю, родовые, но после изгнания все равно достались вам», — поинтересовался владелец торгового дома. Я повторил неоднозначный кивок головой, а потом показал по очереди на своих друзей. «Давыдов Иван Андреевич, наш стрелок», — решил я более детально представить попутчиков. «Давыдов, из рода банкиров Давыдовых?» — переспросил мужчина. Ванька кивнул, а мужчина поморщился. Видно, какое-то не очень хорошее воспоминание связывало его с Ванькиной семьей. «Знаком я был с вашим батенькой, знаком. По бизнесу?» — переспросил Иван. «Лет 20 назад он меня здорово подвел. Ну да ладно», — он прикрыл глаза ненадолго. «Как там говорится, кто старое помянет, тому глаз вон», — а потом еле слышно добавил, «а кто забудет, тому оба». Я попытался переключить внимание скрабля на кого-то другого. «Рубило Семен Иванович, наш дровосек», — улыбнулся я, представляя приятеля. Мужчина хотел увидеть топор, но Семен предусмотрительно встал так, чтобы его не было видно. «Я очень надеюсь, что мне ваша помощь не понадобится, но все же лучше подстраховаться», — сказал Евгений Викторович. «А как же та шайка, которую мы встретили у входа?» — решил напомнить я. «Эти бездельники уже второй день тут ошиваются, но, вроде, кроме разбитых фонарей от них убытков нету», — добавил мужчина, приглашая нас за собой. «Из небольшого помещения, которое явно служило только для складирования, мы переместились в коридор, проходивший вдоль всего здания. По обеим его сторонам было по 7 дверей, а в начале и в конце – лестницы, ведущие на второй этаж. Мы прошли до средней двери. Когда владелец торгового дома открыл ее, мы увидели огромную комнату, метров 12 по самой узкой стене. Высота же потолков была метров 6. Здесь было разложено всевозможное холодное оружие, от простых с виду охотничьих ножей до специфических трезубцев на длинных ручках. А ведь все это оружие было пригодно только для одного – убийства тварей. «Здесь так, всякие мелочи для уничтожения слабых монстров», – прокомментировал владелец этого добра. Следующее помещение было чуть в стороне. Наш провожающий лишь открыл дверь, не входя внутрь, но так, чтобы мы увидели содержимое. Перед нами открылась комната, заставленная стеллажами, на полках которых лежали сотни пистолей. В моем мире не додумались до такого специфического оружия. Наверное, потому что там не требовалось убивать монстров размером со слона и прыткостью котенка. В этом же мире, напротив, было необходимо оружие с увеличенной пробивной силой. «Пистоли – это не простой огнестрел, которым пользуетесь вы, молодой человек», — владелец показал на револьвер Ивана. «Это специфическое оружие, предназначенное для убийства монстров с толстой шкурой или хитиновым панцирем. Когда-нибудь доводилось стрелять из такого?» «Стрелять, да, а вот применять по делу, нет», — Давыдов смотрел горящими глазами на лежащее перед ним сокровище. «Ну тогда вы, наверное, знаете, в чем их основная особенность и отличие от простого огнестрела?» «Мокры», — кивнул Иван. «Во время стрельбы из револьвера пуля выходит из ствола под действием пороховых газов, а из пистоля благодаря заряженному в ствол мокру. Вы правы, но мало кто знает, что не все пистоли однозарядные. Есть двух- и даже трехзарядные модели». Ванька не удержался и громко присвистнул. «Ну, видимо, я нашел, чем одного из вас могу заинтересовать», — мужчина улыбнулся. «Пойдемте дальше». Мы вошли в широкий коридор, по стенам которого стояли разномастные доспехи. Я словно попал в музей, в залах которого была собрана большая коллекция брони от самой примитивной до современной, из разных уголков света. Здесь была представлена как восточная броня самураев, так и средневековые латы. Мы прошли по этому залу не останавливаясь, а наш сопровождающий с прищуром поглядывал на дровосека, который демонстративно смотрел только перед собой. В конце коридора доспехи сменились щитами. Мы прошли еще немного, и вдруг наш Семен как вкопанный остановился у небольшого круглого щита. Ничего необычного, просто небольшой щит, сделанный из железного дерева, окаймленный металлическими кольцами, на которых угадывались еле заметные руны. Щит был покрашен в бордовый цвет. В центре начертан белый крест. Евгений Викторович широко улыбнулся. Было понятно, что теперь и наш дровосек на крючке у владельца оружейного магазина. Я думаю, с вами, молодой Сокравр, тоже все понятно. Это будет ваша оплата за оказанную мне услугу, сказал наш сопровождающий, готовясь продолжить путь дальше. Семен подошел вплотную к щиту, не спрашивая разрешения у владельца лавки, просто начал снимать его со стены. «Осторожнее, он тяжелый», только и успел сказать Скрабель. Семен снял щит, примерил его на левой руке, попробовав затянуть кожаные ремни. Я подошел, решив помочь другу, и был удивлен, что этот с виду небольшой щит весил, наверное, как половина нашего дровосека. «Круглый щит Сокравра», прокомментировал Евгений Викторович, «был создан моим прадедом, одним из величайших магов-ремесленников Земли. Весит килограмм 30, но в руках истинного Сокравра должен раскрыть свои свойства и не весить практически ничего». Семен затянул ремни и расплылся в довольной улыбке. Он просто лучился счастьем. Было понятно, что еще одного приятеля этот торговец купил с потрохами. Интересно, что он приготовил для меня. Глава 13. 9 часов вечера. Город Щусовой. Магазин семьи Скрабелей. Остались только вы, Антон, сказал владелец магазина. Кажется, я знаю, чем вас заинтересовать. Мы опять вышли в коридор, но уже в другой. Новая дверь, за ней лестница. Спустились по ней вместе. Чтобы оказаться на этаж ниже, нужно было преодолеть множество ступеней, а лестница продолжала уходить далеко вниз. Сколько же там этажей? И ведь это все склады. Воздух был на удивление сухой, хотя на складах прохладно, наверное, около 15 градусов. Вышли в следующий коридор с высокими потолками. Скрабель подошел к одной из дверей и приложил родовой перстень к выемке рядом с ней. Через мгновение мы услышали, как заработал механизм, отпирающий засовы. Хозяин складов открыл перед нами дверь, жестом приглашая войти внутрь. «Не бойтесь, что выдадим ваши секреты», — уточнил я, заходя внутрь очередного демонстрационного зала. Скрабель погладил свою лысину левой рукой, улыбнулся. «Вы же дадите слово, что не расскажете об увиденном», — спросил он абсолютно равнодушно. «Слово?» — переспросил я. «Вам будет этого достаточно? Вы все дворяне, а у дворян сдержать слово – вопрос чести. Так что да, мне достаточно вашего слова. Понятно, что я дворянин. Мало того, что по происхождению, так я это дворянство еще выслужил. Да даже Ванька, пес с ним, он все же, как и я, не прошедший инициацию парень. Но Семен, причем тут Семен, дровосек, крестьянин, какой-то еще Сокравр, но не дворянин же», забухтил в моей голове Антон. «Ну, во-первых, он наш боевой товарищ, а значит, друг. Или ты с этим не согласен?» – спросил я. «Ладно, с этим соглашусь, но с остальным навряд ли, что бы ты ни сказал. А я и не собираюсь, так как что во-вторых еще не знаю. Но скоро пойму, дай мне время». После слов Скрабеля я посмотрел на Семена. Дровосек опустил глаза в пол, поджал верхнюю губу. Вера в то, что он замалчивает информацию, все больше крепло во мне. «Ну так что, господа, вы даете слово, что увиденное тут не выйдет за стены этого дома?» — спросил, уставившись на нас, владелец магазина. «Да, да», — почти синхронно сказали мы с Иваном. «Да, конечно», — произнес Семен через мгновение. «Ну что, молодой человек», — торговец посмотрел на меня, — «у вас отличные клинки. Как вы это поняли? Я ведь даже не вытаскивал их из ножен», — удивился я. «Легендарную работу одного из своих предков узнаю без проблем», — сказал он. «Как он мог узнать клинки?» — раздалось у меня в голове. «Эфес же дед переделывал». «Дед переделывал весь эфес?» — поинтересовался я. «Душку он не трогал, но рукоять была перетянута, да и каблук поменен на латунный, чтобы нельзя было распознать дорогие клинки. Имена клинков наверняка знаете?» — задал я каверзный вопрос, ответить на который мог только создатель или владелец. «Вот этот», — он показал на рукоять одного из них, — «Шепот ветра, передается по наследству в роду Минских. Вы, насколько я понимаю, являетесь наследником?» «Не знаю, какой он мастер-оружейник, но торговец точно неплохой. Смотри, как ушел от ответа про имя второго клинка», — сказал я внутреннему попутчику. «Я не наследник. Патриарх выгнал меня из рода 5 лет назад», — уточнил я. «Но клинок все же он передал вам, молодой человек, а это означает, что в глазах патриарха рода именно вы наследник», — он слегка кивнул, произнеся эти слова. Я стоял молча, ожидая продолжения. «А вот что касается второго клинка, то его нахождение в ваших руках меня, мягко сказать, удивляет», — он посмотрел на меня с прищуром. Я пожал плечами. Удивляет и удивляет. Или все же рассказать ему, как клинок попал в мои руки. Сабля дыхания огня принадлежала одному из старейших родов империи, Пожарским. Насколько я помню, последний его наследник погиб в колониях. Скрабель задумчиво почесал нос. Последний из рода Пожарских погиб 24 года назад. Я эту дату запомнил на всю жизнь, так как именно после нее началось стремительное возвышение из забытья рода Пистовых. Торговец стоял примерно полминуты, задумавшись. «Ненавижу этого выскочку», — резко выпалил он и направился к следующей двери. Сделал два шага, а потом словно вышел из прострации, обернулся и удивленно посмотрел на меня. «А вам, молодой человек, 23 года?» «Да, мне 23, я решил не юлить. Еще недавно я не знал, что этот клинок не наша родовая реликвия. Простите мне мое любопытство, но я просто горю желанием разгадать эту тайну. Как у вас в семье оказался клинок Пожарских?» Скрабель подождал немного, но не выдержал и продолжил. «Кто-то из вашей семьи убил его?» «Так-так», он поднял указательный палец вверх, чтобы я не спешил с ответом. Посмотрел куда-то на потолок, задумавшись. «Елизавета Андреевна, она в свое время была очень сильным мастером клинка, да к тому же сильным воздушником. Хм, но вы, торговец, еще раз посмотрел на меня. Так все же как в вашей семье появился этот клинок? Мне его завещали?» Не стал уходить от ответа я. «Завещали», — повторил Скрабель. «Вы наследник сразу двух сильных родов. Вы же даете мне слово, что никому не расскажете». Я посмотрел на торговца тем же загадочным взглядом, что и он минут 10 назад, когда брал с нас слово. «Да, безусловно. Я обещаю, что никому не скажу», — пообещал Скрабель. «Я не знаю, но по словам друзей Всеволода, он попросил передать свой клинок именно мне». Скрабель задумался. «Первый друг, Дмитрий Павлович Романов, один из претендентов на престол, хотя шансы его и малы. Второй, Амат Романович Жимин, адмирал-первооткрыватель, один из сильнейших магов-водников империи. И Кирилл Павлович Пестов, последнее имя он словно выплюнул». «Ну у вас и память», — удивленно сказал я, — «это же было 24 года назад. Зря вы думаете, что это было банальное событие». «Да». Тогда на поиски младшего наследника с его приятелями отправили даже имперских гусаров. Правда, они потом говорили, что Дмитрий Романов сам их спас, но я в эти байки не верю. Кстати, с того времени у него всегда в охране десяток гусаров числится. Скрабель задрал подбородок. Клинки для них делал с момента основания исключительно мой род. Сейчас опять что-то добавит про Пестова, предположил у меня в голове Антон. До того момента, пока не появился этот выскочка Пестов и не отобрал у меня все контракты в колониях, процедил торговец сквозь зубы. Он приложил родовой перстень к отверстию в стене, потом поводил кольцом по двери, вводя графический ключ. Засовы щелкнули, дверь отворилась, и мы вошли в небольшую комнату. По сравнению с прошлыми она была просто крошечной, не больше чем 6 на 6 метров. В ней была всего одна витрина с оружием, на которой лежали дротики, ножи и несколько сабель. Мой прадед был личным оружейником Петра Великого. В то время никто не мог превзойти его в этом умении, сказал Скрабель. Так это он сделал мои клинки, уточнил я. Да, это работа моего предка. Он был одним из немногих, кому удавалось совместить магию стихии с холодным оружием максимально эффективно. Да вы и сами, наверное, понимаете, о чем я, торговец осекся, сообразив, что я не владею магией. Надеюсь, вскоре пойму, ответил ему я. «Значит, отправитесь в колонии на поиски счастья?» Мужчина слегка улыбнулся. Я кивнул, не желая продолжать пустопорожнюю болтовню. И Скрабель, словно прочитав мои мысли, сразу перешел к делу. «Я бы мог предложить вам многое из того, что есть на складах, но это все потерялось бы на фоне ваших сабель. Вот, взгляните, может быть, что-то из этого приглянется». Я прошелся вдоль витрины, и мой взгляд словно приклеенный остановился на небольшой рапире с изящной гардой. Я указал на нее пальцем. «Возьму ее», — сказал я. «Отличный выбор», — согласился Скрабель. «Егор, зачем тебе рапира?» — не выдержал Антон. «Считай, это будет моим свадебным подарком», — я улыбнулся своим мыслям. «Свадебным?» — растерялся мой внутренний попутчик. «Минский, вы уверены в своем выборе?» — спросил меня торговец. «Да, уверен, мне нужен именно этот клинок». «Договорились». Скрабель протянул руку, хотя с моими друзьями не проделывал такого. «Тебя надули», — услышал я в голове, когда пожимал руку торговцу. «Либо он просто недооценивает то, что я вижу. А для твоей Даши это будет чудесный подарок. Легкая, колкая, проворная рапира, да еще она с заложенной внутри водяной магией». «Водяной магией?» – переспросил Антон. «Да, водяной, но торговец, кажется, даже не понимает этого. Не думаю, что он не знает. Скорее всего, на этом клинке есть какое-то ограничение. Будет видно, а сейчас для нас это наилучший вариант. Не брать же у него оплату золотом или макраме», — ответил я реципиенту. «Евгений Викторович, думаю, о вознаграждении мы договорились. Давайте теперь обговорим условия нашей работы», — сказал я. «Тут все просто, вы обязуетесь охранять мой магазин, пока не случится одно из двух. Первое, город успокоится и все придет в норму. Второе, вновь заработает телепорт, связывающий большую землю с миром колоний. Дайте мне минуту, я переговорю со своими товарищами», — сказал я. «Без проблем, буду ожидать в коридоре», — Скрабель деловито кивнул и вышел, оставляя нас наедине. «Какие мысли, предложения или, быть может, возражения?» — поинтересовался я у друзей. «Делаем», — сказал Семен, прижимая к себе поближе щит. «С этим все понятно, он, похоже, нашел для себя новое сокровище, вон как этот щит прижимает». Я перевел взгляд на Ивана. «Пистоли в нашем мире не редкость, но вот двух- или даже трехзарядные – это просто настоящий клад, это сокровище. А если мы собираемся в колонии за внешнее кольцо, так это просто незаменимая штука. К тому же, стоит такой пистоль целое состояние», – выразил свою точку зрения Иван. «А вас двоих не смущает, что при таком договоре нам придется, возможно, и полгода сидеть здесь, охраняя магазин? Хотя, если честно, магазином это назвать сложно, скорее складом», — сказал я. «Ты сам говорил, что портал восстановит быстро, а следовательно, нам не стоит опасаться проволочек. Да и бандитов ты видел, мы от них отобьемся на раз-два. Ну это если погромы не начнутся, а они могут начаться, и тогда дело будет труба. Я понимаю, что мы можем отбиться, но какой ценой? За такую работу предложенная оплата может оказаться очень низкой», — предупредил я. Иван и Семен кивнули, соглашаясь с моими выводами. «Я понимаю все риски, но мне кажется, это того стоит. Поверь, если мы справимся недели за две, то в любом случае окажемся в плюсе. Я не отдам его», — Семен прижал к себе новый щит. «Понял вас обоих, тогда мы в деле. Пойдем, обрадуем торговца», — сказал я. Следующий день, 17:00, город Щусовой, магазин семьи Скрабелей. Прошли уже почти сутки с того момента, как мы согласились помочь торговцу. Для проживания он выделил нам гостевую комнату, где по очереди удалось отдохнуть. Устроили дежурство по 4 часа. Двое охраняли, один отдыхал. Тогда, наконец, я и смог поговорить откровенно со своими спутниками. Сначала был Иван. Хотелось понять, насколько его намерения отправиться со мной были искренними. Мне были неясны его мотивы. Да, он обязан мне жизнью и даже хотел принести вассальную клятву. Но все же, чего ты хочешь, отправляясь со мной в опасное предприятие на край империи? Поинтересовался я. А как ты думаешь, пикировал Иван, я не могу залезть в твою голову и прочесть мысли. Я же не маг жизни. Откуда мне знать? Честно, откровенно, сказал я, мне с тобой спокойнее. Я чувствую себя уверенно, ты знаешь, как решать сложные задачи. С тобой не окажешься в жопе, улыбнулся Иван. Он на какое-то время погрузился в свои мысли. Я не торопил его. Ты очень везучий. Если буду рядом с тобой, то чувствую, что многого смогу добиться. Иван широко улыбнулся. К тому же хочу попробовать вернуть себе магию. И, мне кажется, что в отличие от всех остальных, ты уже сейчас знаешь, как это сделать. Антон, ты ведь планомерно идешь к своей цели, я чувствую это. Я промолчал, оставляя Давыдову возможность додумать то, что не было сказано вслух. Минский, обратился он ко мне по фамилии, знай, я с тобой до конца, а когда верну магию и обрету статус дворянина, то первым попрошусь в твой род. Спасибо за откровенность, сказал я и протянул Ваньке руку. Тот схватился за нее и потряс с таким усердием, будто хотел оторвать. Теперь оставалось вызвать на откровенный разговор Семена. «Кто научил тебя грамоте?» – спросил я его, когда мы вдвоем приступили к дежурству на верхнем этаже. «Не знаю», – Семен пожал плечами. «Я умел читать и писать, сколько себя помню. А помню я себя с 9 лет. Тогда местные крестьяне нашли меня на тракте недалеко от деревни. Неужели совсем ничего не помнишь из произошедшего до 9 лет?» – не отставал я. «Не помню», — лаконично ответил дровосек. «И сколько бы я ни расспрашивал дальше, ничего больше узнать не удалось. Семен либо реально ничего не помнил, либо ушел в глухую оборону. Я давил и так и эдак, но в конце концов сдался. Все же воином он оказался от Бога, и если хочет сейчас идти со мной, то пусть идет. Обойдусь без его секретов». Этой же ночью, ближе к утру, к 13-му дому подошло больше 20 людей. Это были бандиты, которые прямо в переулке, никого не стесняясь, начали обсуждать план штурма, который задумали осуществить следующей ночью. «Вот что бы я делал, если бы не чуткий слух реципиента, с которым мы делили тело. Утром я отсыпался и только к обеду выбрался в гостиную узнать, что нового произошло. Обстановка в городе ухудшалась. У Скрабеля был телефон, по которому он созванивался со знакомыми в городе, чтобы выяснить обстановку. Но к вечеру этот источник информации стал недоступен. Похоже, кто-то все же подсуетился и вывел из строя местный телефонный узел. Волнения нарастали. Под разгром уже попали мелкие лавочники и небольшие слабо защищенные поместья дворян. По словам Скрабеля, ходить по городу без оружия было уже небезопасно. Силы князя Крупского вплотную подошли к городу. Чусовой никто не защищал. Пограничная стража была занята разбором завалов в шахтах телепорта. Ей надо было как можно скорее подготовить все для открытия портала в колонию. Насколько я понял по встревоженному голосу владельца магазина, днем ему все же удалось, наконец, связаться со своим братом, служившим в пограничном управлении. А, судя по специализации рода Скрабеля, брат у него был сильным магом земли, как раз занятым сейчас разбором завалов в шахте. После разговора с братом торговец еще больше разволновался. «Если в ближайшее время не открыть телепорт, то случится страшное», — сказал Скрабель за обедом. «Разве может быть хуже?» — возразил ему Иван. «В Чусово монархия и грабежи, как крайне города безумный князь подтягивает свои силы и вот-вот пойдет по нему гребенкой. Есть вещи намного хуже. Как думаешь, почему пограничная стража бездействует?» «Не знаю», — сказал Иван, — «вполне возможно, что им запрещено уставом вмешиваться в дела города. Это понятно, что за порядок в городе отвечает полиция, но согласитесь, что если бы даже полсотни магов пограничного управления вышло на улицы, порядок был бы уже через час», — сказал Скрабель. «У них служат только маги», — уточнил Давыдов. «Да, и не ниже 3-го уровня владения источником. Тогда я затрудняюсь с ответом», — наконец сдался Иван. «Берегут силы», — предположил я. «Есть кто-то намного опаснее бунтовщиков и сил Крупского. Вы правы, молодой человек», — кивнул в мою сторону торговец. Он посмотрел в окно столовой на 3-м этаже, где мы сейчас находились. В нем виднелся лишь переулок и 5-этажные дома на противоположной стороне, над которыми узкой полоской просматривалось голубое небо. «Если портал не откроют в ближайшее время, сюда хлынут монстры со всех потусторонних миров. Пограничная стража экономит силы и ресурсы для отражения этих атак. Такое уже случалось ранее», — поинтересовался я. «Дважды, второй случай был менее масштабным, но я его застал. Это произошло 24 года назад, тогда же пропал в колониях младший сын императора Дмитрий, унаследовавший магию рун. В тот год монстры словно взбесились. Нам тогда повезло, так как император был уже на подъезде к Чусовому. Он спешил возглавить спасательную операцию, ведь в колониях тогда творился хаос. В тот год империя потеряла 5 из них. Боюсь даже предположить, что было во время первого такого случая», — сказал я. «Первый раз было еще во времена Петра. Портал тогда не работал более 3 недель. Император был в столице, а добраться сюда можно было только по тракту. Железной дороги-то тогда еще не было», — сказал Скрабель. «Почему я не слышал об этих случаях?» — удивился Иван. «Властям не нравится, когда на уроках истории изучают их провалы. К тому же колониям не нужна дурная реклама, иначе они потеряют постоянный приток мигрантов с большой земли. Так что же случилось во время первого прорыва?» – спросил Семен. «Это произошло спустя 10 лет после того, как был открыт первый портал и полностью очищена первая колония. Тогда погибло примерно 2/3 людей в колониях и как минимум половина в Чусовом. Город был сильно разрушен. Сюда на 2-ю неделю уже пробивались монстры, обитающие сейчас за внешним кольцом». Ванька не выдержал и присвистнул. «Убить таких монстров были способны только сильные маги или невероятно везучие люди. А почему телепорт сломался тогда?» – поинтересовался я. «Я не думаю, что простые люди когда-то узнают об этом, но считаю, что это была диверсия», – — сказал торговец, пожав плечами. «Откуда вы все это знаете?» — спросил я. «Я из рода Скрабелей, мой род был всегда потомственными магами земли. Еще с давних времен мы занимались оружием. Мы оружейники и торговцы. Мы не продаем чужого оружия, а торгуем только своим, поэтому не видим в этом ничего предосудительного для рода. Наши магазины были с самого основания Чусовой колонии, поэтому мы знаем все, что было в этом городе с момента открытия первого телепорта», — гордо сказал торговец. «Понятно», — кивнул я. Я подошел к окну. До ночи, когда бандиты под видом мародерства хотели обнести торговый дом Скрабеля, оставалось еще много времени. Можно было спокойно отдохнуть и подготовиться. Я посмотрел на голубую полоску неба, виднеющуюся над домами. Ее пронзал десяток разноцветных лучей. «Вот и начались прорывы», — сказал торговец, «а ведь всего сутки прошли». Глава 14. Первый час ночи. Город Чусовой. Магазин Скрабеля. С каждым часом становилось все интереснее и интереснее. Мало того, что этой ночью на нас планировали напасть бандиты, так еще и монстры с колонии появились в городе. Только их не хватало для полного счастья. «Ладно, вы тогда тут подежурите, а я пойду работу заклинаний проверю», — сказал Скрабель. Меня тревожило, что торговец мог переоценивать силу родовых заклинаний, наложенных одним из предков на скалу. По словам Скрабеля, защита полностью исключала возможность проникновения бандитов. «Вы так в них уверены? Может, все-таки кому-то из нас подежурить там? Вдруг бандиты воспользуются услугами мага земли и сделают проход в скале со стороны одного из близлежащих домов? Не беспокойтесь об этом», — горделиво сказал торговец. «Если бы это было возможно, то уже бы произошло. Все же заклятия на скалу наложены более 200 лет тому назад. И что, никакой магической подпитки им не требуется», — уточнил я. «А вот это уже родовая тайна», — Скрабель подмигнул мне, скрываясь за дверью. Я подошел к окну третьего этажа понаблюдать за происходящим на улице. Она была пуста, что, впрочем, неудивительно в первом часу ночи. Но через открытое окно четко слышались крики и возгласы, по всей видимости, доносившиеся со стороны центрального проспекта и площади, от которых нас отделяла скала. В небе над домами по-прежнему появлялись цветные лучи, бьющие откуда-то сверху. Казалось, что они стали массивнее, шире, но пронзали воздух значительно реже. «Ваше благородие», — обратился ко мне Семен, — «я что-то не очень понимаю». «Семен, может, хватит уже?» — посмотрел я на него укоризненно, обращаясь ко мне по имени. Он явно хотел возразить, но я поднял руку в предупреждающем жесте. «Чего ты не понимаешь?» — спросил я. «Мне не очень понятно, почему эти монстры в некоторых частях страны есть, а в других о них и слыхом не слыхивали». «Дай я расскажу», — вмешался в разговор Иван. Я кивнул, пускай рассказывает. Если честно, я и сам-то не очень понял весь механизм. Хотя, судя по памяти Антона, теории об этом в его учебном заведении давалось много. «Ты представляешь, как выглядит Земля?» — спросил у дровосека Иван. «Круглый шар, покрытый водой, с шестью материками». «Да», — кивнул Семен, бросив на меня взгляд. «Вот откуда это может знать простой крестьянин из Новгородской губернии? Хотя если учесть его повышенную любознательность и отсутствие воспоминаний о событиях до 9 лет, все может быть. Кто знает, какое образование он получил до потери памяти. Так вот, почти на каждом континенте есть несколько мест, где прорывы случаются чаще всего. Именно там можно открыть портал в другой мир. Так монстры и попадают на Землю», — попытался объяснить Иван. «То есть если открыть портал из нашего мира в чужой и всех там убить, то прорывы закончатся?» — спросил Семен. «И да и нет», — Ванька задумался. «Тут такое дело, в новом мире прорывы происходят тоже. И чем дальше этот мир находится от первого точки, тем больше прорывов. Монстров же в мирах много, всех подчистить не получится. Вот и переходят они из мира в мир, пытаясь добраться до легкой добычи. Но почему именно сейчас столько прорывов? Ведь когда телепорт работал, они тоже были, но в меньшем количестве, насколько я понимаю. Все просто. Чтобы попасть в другой мир, чудовищам нужно добраться до новой зоны, в которой такое перемещение возможно. Но в населенных мирах там уже открыты стационарные порталы, обычно охраняемые пограничной стражей. Тогда как сюда попадают монстры, если колония точка, в которую раньше вел местный портал, полностью заселена и хорошо охраняется? Что касается точки и большой земли, не знаю, нам в училище не говорили о возможности прорыва в таком случае. Но вот если это происходило в одной из колоний, то монстры попросту могли начать перемещаться по всей территории, минуя зоны с тонкой материей. «Что за зоны с тонкой материей?» – переспросил Семен. «Это термин, использующийся в теории о возможности прорыва, но не будем об этом. Я правильно понял, что сейчас, минуя точку, в Чусовой устремились все монстры, которые до этого прорывались в нее?» «Правильно», – кивнул Иван, «и чем дольше эта возможность будет сохраняться, тем более сильные монстры тут окажутся. Я не знаю, как это все устроено, но чисто теоретически уже через неделю сюда могут устремиться монстры с внешнего кольца колоний. Еще через несколько недель прорывы будут открываться не только в округе города Чусового, но и в ближайших окрестностях, постепенно увеличиваясь в радиусе. А через год они будут на территории всей Российской империи?» «Да», — сухо ответил Иван, «главное, чтобы не стало как у наших европейских друзей, которые толком из замков выйти не могут. Прорывы у них происходят постоянно и на всей территории Европы. Про Африку я вообще молчу. А я думал, что монстры на краях нашей империи всегда обитали. Нет, там они тоже появляются на определенном расстоянии от места, где возможно открыть телепорт в другой мир», — ответил Давыдов любопытному Семену. «Ваня, а почему лучи на небе теперь стали другого размера?» — продолжил допытываться дровосек. «Я раньше не видел их никогда, все-таки жил вдали от территорий, где возможны нашествия монстров. Однако, нам в училище преподавали, что иногда прорывы характеризуются яркими лучами света в небе. Чем этот луч шире и ярче, тем больше и сильнее прорыв.